Сказать, что люди обалдели, значит не сказать ничего. Пожилые очевидцы рассказывали мне, что минут пять вся страна в прямом смысле с открытым ртом сидела у выключенных телевизоров. На следующий день у Гавриила взяли телеинтервью, и все поняли, что это не шутка. Когда ему сказали, что за такое можно сесть в тюрьму, у нас, дорогие соотечественники, посадили бы точно. Он посмотрел в объектив и сказал: «Сажайте». И всем стало совершенно ясно, что он и вправду не боится этого, как и вообще ничего. «А вас что, надо будет называть Ваше Величество? И ваших детей тоже?» «Нет», — отвечал Гавриил. «Самодержец не обязательно царь. Я не люблю царей и горжусь тем, что мои и ваши предки сбросили царя. Семью с детьми только убивать нельзя было. Это грех. Самодержец — это всего лишь единоличный верховный правитель, чье решение, пока он правит, является окончательным, без всякого разделения властей, а потом он передает власть следующему самодержцу». «Кому? Своему сыну?» «Тому, кто будет определен по принципу, записанному в Конституции, которая будет принята, может, и через всеобщие выборы, как сейчас, может, как-то иначе. Но я вас заверяю, точно не через наследование. Семейственность и мажоров я не люблю. На детях больших людей природа всегда отдыхает, так что, видите, и правитель, скорее всего, выбираться будет. И Конституция будет действовать, только это будет правитель над вами, а не слуга народа, наемный менеджер, как вы любите говорить. И Конституция будет настоящая, а не нынешняя, которая не то что даже плохая, а просто не про то». «Зачем же вы участвовали в выборах, если вы ни в грош не ставите нашу Конституцию?» — спросили у него. «Так ведь если бы я захватил власть силой, вы бы все говорили, что я боюсь того, что на честных выборах мне ничего не светит», — ответил Гавриил. «Даже если бы я вместо выборов объявил бы референдум, а не после выигранных выборов, как сейчас, вы бы все равно сказали, что референдум не выборы и что я просто боюсь конкуренции. А так я выиграл в равной борьбе и теперь имею право сказать: думайте над тем, что я вам предложил». Первые дни никто, тем не менее, всерьез думать над предложением Гавриила не собирался. Все считали его эксцентричной выходкой уважаемого человека. Потом, однако, стали активно обсуждать и ожесточенно спорить между собой. К концу второй недели большинство уже склонялось к предложенному, и в результате за предложение Гавриила проголосовало целых 58%, больше, к слову сказать, чем за самого Гавриила на выборах. Как это могло быть? Вместо того, чтобы саркастически ссылаться на загадочную русскую душу, как любят делать наши ученые, я попробую высказать свое предположение, основанное на том, что Гавриил Великий всегда был человеком смыслов, не человеком харизмы, не человеком интриги, не человеком баланса, а именно человеком смыслов. В отличие от великих людей 20-го столетия, своего предшественника Иосифа Великого и побежденного им Адольфа Гитлера, он не обладал магнетическим воздействием на толпу и даже на своих соратников и не любил публичных выступлений, хотя говорил вполне нормально. Он, безусловно, был по своему складу прирожденным лидером, это чувствовали все, но лидером скорее типа военного вождя, чем народного трибуна или религиозного пророка. И как у военного вождя, сила личности обязательна, но является все же лишь дополнением к стратегическому дару, так и у Гавриила она была дополнением к умению понять и сформулировать смысл. Она служила скорее для его донесения до соратников. Причем смыслы, которые привносил в жизнь России Гавриил Великий, были не просто плодами схоластического умствования. Они всегда отвечали таким глубинным архетипам народного сознания, о которых народ вместе с интеллигенцией часто и не подозревал, что никого не могли оставить равнодушным. Именно поэтому другие страны и покоренные народы впоследствии воспринимали его не как личность, а как фатум, как рок. Так вот, я думаю, дорогие соотечественники, что то, что предложил своим согражданам Гавриил, хотя и казалось с позиции рациональных представлений в лучшем случае смешным, а в худшем страшным, на иррациональном уровне всколыхнуло такие глубины коллективного бессознательного, о которых сами русские и не подозревали. Причем это было не только в самой идее, но и в ее словесном оформлении. В термине «самодержец», а не, например, «монарх», в словах «призывать» и наказать. То, что человек добровольно готов расстаться с властью, только что полученной в тяжелой борьбе, и даже отправиться в тюрьму вместо того, чтобы радоваться жизни в Кремле, если будет не так, как он считает правильным, также соответствовало глубокому русскому представлению об убежденности и жертвенности. Проведенные позже социологические исследования показали, что даже продвинутая молодежь из сетевых сообществ, казалось бы, полнейший антипод идеи авторитаризма и вообще архаических, свойственных премодерну элементов, в массе своей проголосовала «за». При этом никаких более вразумительных причин этого, чем «а что прикольно», привести она не могла, но, значит, и она не была свободна от указанных архетипов, хотя в явном виде этого и не осознавала. И как часто оказывалось с предложениями Гавриила Великого, они попали в резонанс с этими глубинными, малоосознаваемыми представлениями, в том числе и у тех, кого Гавриил Соколов не особо прельщал в качестве обычного президента. Вот истинная причина 58% голосов, полученных на референдуме.